Эпилог. Спустя несколько часов, когда на улице была уже глубокая ночь, а последний клиент покинул кафе, искренне поблагодарив за вкусный ужин, я подошла к Дамиану и обняла. «У меня для тебя сюрприз», – тихо сказала на ухо. «Правда? И какой?» «Я хочу кое-что приготовить тебе». Я прижалась к мужчине крепче и открыла портал на остров. Дамиан восхищенно охнул, когда увидел водную гладь и белый песок. «Это превосходно, родная!» – тихо прошептал мужчина и поцеловал меня. Но я отстранилась и потянула за собой. «Идем в дом». Приведя принца на кухню, я усадила его за стол, а затем начала колдовать. Квас, вареный картофель, огурцы, редиска, колбаса, яйца, зеленый лук, зелень и сметана. Материализовав все это на столе, я достала самую красивую кастрюлю и принялась ваять. Нарезала кубиками картофель, огурчик бруском, редиску кружками. Добавила колбасу и зелень, а затем залила все квасом, оставляя настаиваться. Почистив вареное яйцо, разрезала его пополам и положила в тарелку. «Что ты такое готовишь?» – заинтересовался Дамиан, подходя ко мне и за талию притягивая к себе. «Окрошку!» – с улыбкой ответила я. «А это съедобно?» – засомневался принц, разглядывая то, что находилось в кастрюле. «Хотя с твоих рук даже яд!» «Сейчас!» – усмехнулась я, поворачиваясь к нему лицом. «Всегда!» – шепотом ответил любимый и поцеловал. Я мягко оттолкнула мужчину и указала на стул. «Присаживайся». Дождавшись, пока он займет место, я нарезала хлеб, налила окрошку в тарелку, добавила ложку сметаны и, поставив все на поднос, понесла к столу. «Сегодня я буду твоей официанткой», – тихо сказала любимому, ставя тарелку перед ним. «Окрошка для дракоши, ваше высочество». «Благодарю, принцесса», – улыбнувшись, ответил Дамиан. «А потом?» Потом была яркая луна, теплый песок под ногами, морские волны и самые родные объятия. Я тонула в любимом, тонула в чувствах и ощущениях. Дамиан подхватил меня на руки и понес в дом на второй этаж. И уже в спальне, укладывая на кровать, едва различимо шепнул: «Надеюсь, в этот раз Заран не поджидает за дверью, дабы вломиться в самый неподходящий момент». Не вломился. Нас никто не отвлекал друг от друга целую вечность, позволяя плавиться в объятиях друг друга, задыхаться от чувств, эмоций, ощущений, шептать слова любви и клясться друг другу. А где-то там, далеко от острова, в забытом храме, сидели двое. «Нет, ну вот ты объясни мне, зачем тебе это?» Светловолосый мужчина смотрел на хрупкую блондинку с интересом. «Отомстить захотелось». «А даже если и так, то что?» С вызовом бросила девушка, махнув прозрачными крыльями за спиной. «Пока Лоран ищет меня в облаках, я уничтожу золотых». «Твой план с феей провалился», — напомнил собеседник. «Дорогой мой муж, я подстрою все так, что эта дрянная девчонка обозлится на всю королевскую семью. И уж поверь, она завершит свое задание и вернется домой. Или не вернется, я еще подумаю». «Убьешь?» «Она добавила мне проблем», – поморщилась главная фея. «Так что ее жизнь в моих руках». «Дорогая, ты ступила на опасный путь», – предупредил мужчина благоверную. «И что, бросишь меня? Только не говори, что боишься. Ты бог войны, пусть и забытый. Мы победим, слышишь? И мир драконов будет нашим». «Вот отчего ты вцепилась так в этих ящериц, а?» – устало спросил блондин. «Я? Понимаешь, я тоже создавала их, тоже! А Лоран поиграл со мной и вышвырнул из этого мира, как вещь. Не прощу, никогда не прощу. Хорошо, я помогу тебе, — вздохнув, согласился мужчина. Но пообещай, если Лоран победит, то ты больше не предпримешь ни единой попытки навредить этому миру. Ни единой, поняла? Я знала, что ты на моей стороне. Усмехнулась фея и отсалютовала супругу бокалом. А вот на обещание так и не ответила. Бог войны лишь покачал головой, понимая, что супруга будет раз за разом пытаться свергнуть создателя драконов. 30 лет спустя. Домик на берегу океана. «Нет, ну ты посмотри на него!» — воскликнула я, наблюдая дыру в паркете, и позвала мужа. «Дорогой!» «Что на этот раз?» — обреченно спросил дам, подходя ближе. «Опять паркет. Родной, я заколебалась уже ремонтировать этот дом. Который раз это уже? 5-й? 6-й? И это после глобального ремонта, когда Димка просто до основания разрушил 2-й этаж». «Родная, он учится», — усмехнулся любимый, притягивая меня к себе и погладив живот. «Чему он учится? Разрушению?» «Любимый, если Соня будет такой же, то я просто перенесу всех нас на землю. Ну сколько можно уже? Будут сидеть без магии». «Не фырчи, ты опять на ежика похожа. Заран обещал позаниматься с ним». «Серьезно?» — фыркнула я. «Чтобы мебель не только разговаривала, но и уничтожала все вокруг? Нет, я попрошу Ксюху поумерить Димкин пыл. Это же ни в какие ворота не лезет». Словно в подтверждение моих слов, на 2-м этаже раздался дикий грохот, а за ним и взрыв. Отчетливо звоняло гарью. «Отец!» — рявкнула я, что было мочи. Спустя секунду передо мной возник Лоран собственной персоной. «Забери Димку на выходные, пока он нас всех не убил», — попросила я, с надеждой посмотрев на папу. «Чтобы они спелись с Леркой и разнесли мой дом?» — ехидно поинтересовался создатель, морщась от запаха. «Ты, дедушка, вот и возьми внука к себе. Проведите время с пользой. Тем более мама давно хотела его забрать». «Мама твоя в академии студиозов гоняет. Эх, ладно». Лоран обреченно махнул рукой и побрел в сторону лестницы. «Если ваше чадо меня убьет, то хоть на могилку приходите». «Ты создатель, а значит бессмертный. Перестань поясничать», — парировала я. А спустя пару минут расслабленно выдохнула, когда почувствовала, что Димка далеко. Но радость продолжалась недолго. Едва сделала шаг, как согнулась от боли и прошипела сквозь зубы. «Началось!» «Что началось? Как? Что делать?» — запаниковал Дамиан. «Родной, ну не в первый раз же!» — раздраженно рявкнула я на мужа. «Тащи сюда Линку!» Лина, истинная Зарана, явилась спустя 10 минут, волоча за собой объемный чемодан. «Ну что, готова?» — весело спросила девушка, кивая на живот. «Нет, но что делать?» — вздохнув, призналась я, хотя знала, что с амулетами Лины мне больно не будет. В прошлой жизни врач, а в этой прекрасный артефактор. Элина лечила всех и от всего. Их с Зараном слуги нарадоваться не могли на хозяйку, потому что они уж точно на 100% не умрут от какой-нибудь жуткой болячки. «Я успела?» — запыхавшись, спросила Ксюха, возникая посреди гостиной. «Успела!» — вздохнула я. «Только я все понять не могу. Зачем тебе это?» «Ну как же, знать точно, что меня ждет!» — фыркнула советница короля, опираясь на секиру. «Кстати, еще одна интересная личность в нашем окружении. Ксюша и Ордан таки не убили друг друга, хотя и сильно старались. Точнее, старалась Ксю, а Ордан отбивался. Победила, как водится, любовь. Теперь Ордан король, а Ксюха королева и по совместительству советница, которую боятся все, от мала до велика, кроме Димки. Мой сын не боится никого. Ну а как по-другому? Божественная сила есть, а вот детство в мягком месте еще играет. Плюс природное любопытство в одном месте играет. Мы с Дамианом лишь вздыхаем раз за разом, словно мантру, объясняя сыну, как поступать можно, а как нет». «Ксюх, ну кому ты рассказываешь?» – фыркнула Лина. «Так и скажи, крови и зрелищ захотелось. А рожать ты не боишься, в отличие от нее». Лина махнула головой в сторону. Проследив за ее взглядом, я заметила бледную Сашку с небольшим животиком. «Серьезно?» – рявкнула я. «Вам что, цирк здесь или девичник? Что за сходняк, демоны вас побери? Вставай давай, роженица!» Не обратив абсолютно никакого внимания на мои вопли, скомандовала Элина. «Давай в спальню, артефакт уже подействовал, а то родишь прямо здесь». «Мамочки!» – прошептала Саша, становясь белой от страха. «Так, особо впечатлительная гроза Академии, нечего тебе здесь делать, посиди на облачке!» Фыркнула Ксюха и взмахнула секирой, отправляя мою племяшку в свой тайный домик. «Я все еще никак не привыкну к твоей волшебной палочке!» Фыркнула я, кивая на оружие. «Тебе вообще сказки в детстве читали?» «Читали, конечно!» – кивнула Ксю. «В оригинале!» «Оу!» – протянула Линка, помогая мне подняться по лестнице. «Это там, где вороны глаза выклевывают, а мачеху за ногу к лошади привязывают». «Именно!» – с гордостью отозвалась гроза королевства. «Дурдом!» – пробормотала я, понимая, что Ксюху не выгнать. Увы, наша фейка уходила лишь тогда, когда сама этого хотела. Спустя 4 часа маленькая Соня лежала у меня на руках и тихонько посапывала. Я любовалась дочерью и даже не заметила, как вошел Дамиан. Подойдя к кровати, он осторожно погладил малышку по голове и крепко поцеловал меня. «Спасибо, любимая, спасибо за такое счастье». «И тебе спасибо, любимый», – муркнула в ответ. «Я всегда буду любить тебя», – шепнул Дамиан, касаясь губами моей макушки. «Всегда?» – тихо спросила, поднимая голову и заглядывая в синие, как море, глаза. «Вечность!» Я улыбнулась и прикрыла глаза. Этот короткий диалог стал традицией. Каждое утро и каждый вечер одни и те же слова. И я знала, что так будет всегда, и сегодня, и завтра, и спустя вечность, потому что истинное намного больше, чем слово. Дверь тихонько отворилась, и в спальню вошла мама. «Ты как?» – шепотом спросила она, кивком приветствуя Дамиана. «Прекрасно!» – с улыбкой ответила я. «Ты же знаешь, Лина – мастер своего дела». «Знаю, но все равно переживаю за тебя». «Не стоит. Как там студенты? Не разнесли академию?» Сменила я тему разговора. «Вот именно поволноваться – это наше семейное. Я едва не потеряла ребенка, когда узнала, что отец смог вернуть маму и мою сестру к жизни. Как это произошло, мне не рассказали, испугавшись, что я таки не смогу доносить Димку. Знаю только в двух словах, что кто-то отдал должок папе. «Студенты грызут гранит науки», – усмехнулась мама. «Кстати, как твой бизнес?» «А то ты не знаешь», – рассмеявшись, укорила я маму. «Вчера вас с папой видели в сиреневой чешуйке». «Да, у меня теперь не просто кафе, а целая сеть рестораций, самых популярных в мире. И названы они разными цветами. Очень интересно получилось с голубой чешуйкой». Лиана, я и Ксю откровенно ржали над названием. А вот наши мужчины шутку понять не смогли. Зато все как один утверждали, что название супер. Но я не стала спорить. Супер так супер. И что, что туда приходят только мужчины? Потому что это больше бар, чем кафе. «Знаю, милая», – улыбнулась мама. «Ладно, отдыхайте. За Димочкой я присмотрю. Они там с Леркой задумали какой-то эксперимент. Надеюсь, лаборатория выдержит. Все равно этим оболтусам ничего не грозит. Все, ушла». Поцеловав меня в щеку, мама ушла, оставляя нас от них. Дамиан аккуратно переложил Соню в колыбельку и прилег рядом со мной. «Родная, а может, когда доченька поступит в академию, мы исчезнем на пару лет, а лучше десятков?» – спросил Дамиан, пальцем рисуя на моей ладони. «Можно», – легко согласилась я, понимая, что до этого радостного события еще 20 лет, увы. «А куда?» «Да вон нас Эл зовет погостить». Эльвиан – свекр моей Сашки и самый натуральный эльф. С длинными ушами и миндалевидными глазами. Конечно, мы все обалдели, когда к нам занесло молодого эльфа. А потом, когда Славиан, а по-простому просто Славик, уломал таки Сашку на свадьбу, Лоран создал портал, который объединил два мира. Так что среди драконов нередко можно увидеть и остроухих. «Хорошо», – согласилась я, кладя голову мужа на плечо и прикрывая глаза. «Сколько всего произошло! И хорошего, и плохого не счесть. Но главное, мы вместе, живы и любим друг друга. А остальное – это уже совершенно другая история».